быть моим отцом, так ведь? Ах, вы не могли упустить случай сказать эту обязательную глупость. Если бы я искала отца, я бы к вам не пришла. А вообще-то вы были бы чрезмерно молодым отцом. Мне скоро будет 19 лет, к вашему сведению. А вам примерно 32, 33, 35. Вот видите, что я говорила. Вам пришлось бы зачать меня в 15 лет. Вам очень хочется, чтобы я вас назвала папой? Если это ваш бзик, то, пожалуйста, я согласна. Во-вторых, что мне дальше делать? Какое следующее движение? Оставаться с поднятыми руками и с головой в мешке? Я устала. Я задыхаюсь. Черт подери, в конце концов, я перестаю сопротивляться. А зачем бы мне сопротивляться в самом деле? Я беру ее за руки, тихонько опускаю их, поправляю ее платье. Снова появляется зеленый луч, освещающий насмешливую улыбку, готовую превратиться во взрыв смеха. Она обнимает меня за шею, приподнимается на цыпочки, погружает в мои глаза свой необыкновенный взгляд, переполненный совершенно неожиданной нежностью. Я потрясен. Я готова. Я жду вашего урока, господин учитель. Чему же я должен был ее научить? Разве что тому, как дать себе волю, как наслаждаться изо всех сил неслыханным счастьем быть вдвоем и быть вместе. Ты самка, я самец, знать, что может произойти все и все произойдет, тому, как открывать друг друга руками, губами, носом, всеми чувствами, всем телом, со спокойной ненасытностью дать нежности превратиться в страсть, а улыбкам стать торжественными, дать моей руке проскользнуть вдоль твоих округлых бедер, вдоль внутренней поверхности твоих белых бедер, там, где кожа становится невероятно тонкой, все тоньше и тоньше, вплоть до диких границ логова зверя, в то время как твоя рука робкими движениями исследует мой член и все остальное взвешивает его, пугается его, привыкает к нему, приручает его. И потом вместе содрогнуться, когда ты, самец, остаешься хозяином положения и упиваешься ее долгой нежной жалобой беззащитного ягненка, ее нескончаемой, нескончаемой жалобой, не давая себе забыться в свою очередь, разве что на самом пределе напряжения. Намного раньше того, как я достиг этого предела, без конца отодвигаемого страшными усилиями, в то время как я плачу от умиления при виде отражения этого бесконечного экстаза на искаженном лице Лизон, как раз в то время, когда из моих сокровенных глубин начинает подниматься волна самого опустошающего оргазма, какой я когда-либо знал. Мертвенная вспышка озаряет комнату, сопровождаемая щелчком, происхождение которого невозможно ошибиться. Лизон подпрыгивает, кричит, хочет оторваться от меня, но я наваливаюсь на нее всем своим весом, вонзаюсь в нее, ничто не помешает мне взорваться в ней и затем свалиться на нее и остаться погруженным в нее навсегда, Боже мой, навсегда. Я реву, как сорвавшийся с цепи демон, во все горло, всем своим существом я рычу, я кричу, я мычу и еще... Я больше не помню себя. Я пью глаза малышки. Я лежу ее щеки, я слюнявлю ее, а вспышки повторяются с пулеметной скоростью, а мне плевать. С таким же успехом это могло бы быть выстрелами. Мне плевать. Мне плевать. Лизон больше не взвизгивается в попытке вырваться.